Когда он осторожно заглянул в дверь, Сергей сидел задумчивым видом над бумагами. «Ага, студент. Ну, с такими мы запросто», — решил он. «Входите, не стесняйтесь». Он старался не показаться излишне высокомерным, но сразу же определить дистанцию, на которой молодому человеку предстояло держаться в будущем. «Одну минуточку, мне необходимо срочно просмотреть отчеты. Присаживайтесь». Сергей поправил очки и принялся внимательно что-то изучать. Иногда он скидывал глаза на парня и внутренне негодовал. Тот и не собирался стесняться, а развалился на стуле, как у себя дома. «Так», — потирая руки, великодушно сказал Сергей, закрыв папку. «С кем мы сегодня имеем дело?» Молодой человек молча протянул ему резюме, отпечатанное на компьютере, и уставился в потолок. Сергей прочитал половину листочка. «Все это, конечно, замечательно», — сказал он двумя пальцами, откладывая листочек. «Но давайте перейдем к делу. Расскажите мне о себе». Молодой человек вздохнул и заговорил. «Нет-нет», — перебил его Сергей, — «все это я только что прочитал. Но вы же понимаете, это лишь формальности, и по формальным показателям вы нам вполне подходите. Но работать в нашей фирме значит работать в команде. А знаете ли вы, что такое команда? Это когда все вместе вдыхают и выдыхают, когда все усилия отданы общему делу, когда...» «Я понимаю», — вставил молодой человек небрежно. «Хорошо, тогда я вас слушаю. Начинайте». И он устроился в кресле поудобнее, снял очки и подпер лицо рукой, располагая к откровенной беседе. «Да рассказывать, собственно, нечего. Ищу работу с достойной оплатой, вот и все. А остальное в резюме?» «Ну, хорошо», — вкрадчиво сказал Сергей. «Давайте дадим волю нашей фантазии. Как вы представляете себе будущую работу?» «А чего ее представлять? Буду преподавать английский. Существует масса разных методик. Вы, кстати, какую предпочитаете?» — немного раздраженно спросил молодой человек. «Об этом мы поговорим немного позже». Сергей назидательно поднял палец вверх. «А как у вас складываются отношения с людьми?» «Нормально. Вы конфликтный человек?» «В меру, как все. Только мы еще не выяснили главного. Сколько вы платите в час преподавателям?» «Ваша барышня...» Сергей поморщился при этих словах. «Не смогла Сонька произвести подобающее впечатление. Наобещала золотые горы, но конкретно цифру не назвала». Сергею не понравилось то, что молодой человек сразу решил говорить о деньгах. Но, подумав немного, все же ответил. «Вообще-то, пока кандидат не прошел систему тестов в нашей фирме, я не говорю с ним об оплате. Ведь неизвестно еще, выдержите ли вы конкурс. Но, думаю, вам сказать могу, вы мне понравились, и я надеюсь, что вы легко пройдете все тесты. После испытательного срока я буду платить вам $150». Он взглянул на молодого человека с улыбкой благодетеля. Но тот даже не улыбнулся, а ждал, что Сергей что-то еще добавит. «Вы чего-то не поняли?» — удивился Сергей. «150. За что? Сколько часов в неделю нагрузка?» «Как сколько? Обычный рабочий день. 8 или 6, скажем». Молодой человек поднялся. «Меня это не устраивает». «Одну минутку, сколько же вас устроит?» Не удержался Сергей, разочарованно поднимаясь со своего кресла. «За эти деньги я согласился бы работать 1 час в день. Знаете, сколько стоит хороший репетитор сейчас? $7 в час. Вот и считайте». «Тогда нам с вами не о чем разговаривать», — отчеканил Сергей. «Я тоже так почему-то подумал», — — с улыбкой сказал молодой человек —